Глава 6. У смерти есть много достоинств. Ради нее не нужно подниматься с постели. Когда наступит время умирать, ее доставят тебе бесплатно. Кингсли Эмис. Острые угрозы, презрительное запугивание и убийственные замечания вырываются из пустого позолоченного рта дурака, который играет пустыми словами, а это значит, что он занят не рождением, а умиранием. Боб Дилан. Все в порядке, ма. Просто я истекаю кровью. Когда подошло время, и старик Кингсли перестал держаться на ногах, что его страшно мучило и выводило из себя, он лег в собственную постель и отвернулся к стене. Кингсли Уильям Эмис. 16 апреля 1922 года, 22 апреля 1995 года. Английский прозаик, поэт и критик. Рыцарь Британской империи. Один из лидеров литературного направления 1950-х годов «Рассерженные молодые люди». После этого оставалось только ждать сиделку. «Убей меня, чертов идиот!» – однажды выкрикнул Кингсли своему сыну Филиппу. И все же он пассивно и покорно ждал конца. И конец наступил, без суеты и без хлопот. Мистер Роберт Циммерман из Хиббинга, штат Миннесота, как-то раз очень близко встретился со смертью. Имеется в виду фолк и рок-музыкант Боб Дилан, настоящее имя которого Роберт Аллен Циммерман. Боб Дилан родился 24 мая 1941 года. Певец, поэт и композитор. Считается создателем рок-музыки, повлиявшим на всех современных музыкантов. В июне 1966 года попал на своем мотоцикле в аварию, результатом которой стали множественные переломы, частичный паралич и амнезия. На этот эпизод биографии Дилана, возможно, намекает Хитчинс. Он не раз пересматривал и переосмысливал свои отношения со всемогущим и четырьмя последними вещами и продолжает показывать миру. Существует множество разных способов доказать, что человек жив, в конце концов, учитывая выбор. Четыре последние вещи, согласно средневековым христианским представлениям, это смерть, страшный суд, рай и ад. Пока полтора года назад мне не поставили диагноз «рак пищевода», я довольно беспечно заверял читателей моих мемуаров, что перед лицом исчезновения с лица земли мне хочется быть в полном сознании и трезвом уме, принять смерть активно, а не пассивно. И я до сих пор пытаюсь поддерживать в себе слабый огонек любопытства и непокорности. Я хочу бряцать на своих струнах до самого конца и не потратить даром ничего из того, что принадлежит жизненному циклу. Однако смертельная болезнь заставляет тебя снова и снова анализировать знакомые принципы и, казалось бы, абсолютно справедливые слова. И тут я обнаружил, что произношу прежние слова уже не с такой убежденностью, как раньше. В частности, я практически перестал утверждать, будто все, что меня не убивает, делает меня сильнее. Теперь я иногда удивляюсь тому, что когда-то считал эти слова глубокой истиной. Обычно их приписывают Фридриху Ницше. Фридрих Вильгельм Ницше. 15 октября 1844-25 августа 1900-го. Немецкий мыслитель, классический филолог, философ, создатель самобытного философского учения. Тяжело больной от рождения, Ницше сумел создать концепцию сильного человека, побеждающего все превратности судьбы и слабость тела благодаря воле и ясному взгляду на мир. Однозначная трактовка позиции Ницше по целому ряду исторических и социальных вопросов невозможна без четких представлений об этой концепции. Не случайно учение Ницше, как никакое другое, было много раз фальсифицировано и использовано с целью расовой и другой дискриминации целых народов, в частности, во время Второй мировой войны. «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker». «Сумерки кумиров», глава «Изречение и стрелы» номер 8. По-немецки они звучат как стихи, поэтому мне всегда казалось, что Ницше позаимствовал их у Гёте, который написал их веком раньше. Но есть ли смысл в этих строчках? Возможно, есть или может быть, но лишь эмоциональный. Я мог припомнить сложные моменты, когда любил или ненавидел. Я выходил из них, ощущая прилив новых сил, которых не мог бы получить никак иначе. Пару раз в жизни я был на волосок от гибели, в автомобильных авариях и во время журналистской работы за рубежом. В такие минуты я тоже чувствовал, что произошедшее меня закалило. Но сказав «это Бог спас меня», я тем самым сказал бы всего лишь «милость Божья снизошла на меня, а тот несчастный ее лишился». В грубом физическом мире, в мире, которым правит медицина, существует много такого, что могло бы убить тебя, но не убивает, а лишь делает заметно слабее. Ницше было суждено узнать об этом самым жестоким образом. Здесь и далее Хитчинс поднимает вопрос о состоянии здоровья Ницше, который, в принципе, является одним из наиболее дискуссионных в истории культуры. Известно, что отец философа страдал органическим нервным заболеванием, которое привело его к безумию. С раннего детства будущего философа мучили сильные головные боли. В юности и до 40 лет он настолько много работал и переживал настолько сильное нервное возбуждение, что его организм не справлялся с нагрузкой. В результате Ницше одолевали приступы разнообразных заболеваний широчайшего спектра, которые Стефан Цвейг назвал убийственным пандемониумом болезней. Сам Ницше писал: «В конце концов, болезнь принесла мне величайшую пользу. Она выделила меня среди остальных. Она вернула мне мужество к себе самому». Специалисты приписывают ряд заболеваний Ницше последствиями приема снотворного хлорала, разрушавшего его здоровье. Предполагается, что в 1865 году философ заразился сифилисом. Однако в истории его болезни не содержится клиническая картина сифилиса. Напротив, симптоматика скорее указывает на иной источник страданий – опухоль мозга. Со временем у философа развились симптомы прогрессивного паралича. И это повергло его в такое недоумение, что он решил включить данную максиму в свою антологию 1889 года «Сумерки кумиров». «Сумерки кумиров» или «Как философствуют молотом» – книга Фридриха Ницше, впервые изданная в 1888 году, сборник коротких афоризмов и эссе, развенчивающий общепринятое представление об авторитете различных философских понятий. Афоризмы и эссе сгруппированы по тематическим разделам. Другой вариант русского названия – «Падение кумиров» или «О том, как можно философствовать с помощью молотка». Тоже «Сумерки идолов». Немецкое название книги «Götzendämmerung» явно перекликается с вагнеровской эпопеей. Возможно, серьезнейшие разногласия с композитором. Хитчинс намекает на дружбу Ницше с Вагнером. Ницше пришел в ужас от полного отрицания классики в угоду кровавым германским мифам и легендам и стали импульсом, придавшим философу моральную силу и мужество. Бравада его чувствуется даже в подзаголовке той самой книги «Как философствуют молотом». Впрочем, остаток жизни Ницше был печален. Он страдал от сифилиса, полученного, по всей видимости, во время первого же сексуального контакта. История болезни Ницше не подтверждает наличие сифилиса. Болезнь сопровождалась мучительнейшими мигренями и приступами слепоты, а в конце концов привела к слабоумию и параличу. Таким образом, хотя болезнь не убила его немедленно, она явно способствовала его смерти и никак не могла сделать его сильнее. В процессе ментального угасания Ницше пришел к убеждению, что самый значимый вклад в культуру можно было бы сделать, доказав, что пьесы Шекспира были написаны Бэконом. И это явственный симптом развивающейся интеллектуальной и ментальной слабости. Я этим интересовался поверхностно, и вот не так давно меня пригласили на христианскую радиостанцию в глубинке юга. Интервьюер с характерной южной предупредительностью всегда давал мне достаточно времени, чтобы я мог высказать свои аргументы. А потом удивил меня, спросив, не считаю ли я себя ницшанцем. Я отверг это предположение, сказав, что согласен с рядом положений, сформулированных великим философом, но в главном не согласен с ним и нахожу его презрение к демократии отвратительным. Генри Луис Менкен. 12 сентября 1880-го, 29 января 1956-го. Американский журналист, эссеист, редактор журналов, сатирик, обозреватель событий американской социальной и культурной жизни. Автор саги о Балтиморе, которая выдвинула Менкена в ряд самых заметных и влиятельных писателей Америки. Менкен – автор учебных пособий по американскому английскому. Генри Луис Менкен и другие авторы использовали Ницше для подтверждения справедливости грубых социал-дарвинистских доводов о бессмысленности помощи неспособным. Ситуация, о которой говорилось выше. Из-за своей неоднозначности высказывания Ницше могут быть интерпретированы как детерминистские. В данном случае Хитчинс, по-видимому, имеет в виду различие между написанным Ницше афоризмом и его вульгарной трактовкой. Когда Ницше писал «подтолкни падающее», он имел в виду, что все неустойчивое должно быть испытано на прочность, и только так оно может оформиться или обрести силу, либо погибнуть. В обыденном понимании мысль философа трактуется как предложение не помогать ближнему в трудную минуту. А ужасная сестра философа Элизабет воспользовалась психическим нездоровьем брата, чтобы утверждать, что его работы были написаны в поддержку германского антисемитского националистического движения. Из-за этого у Ницше сложилась посмертная репутация фанатика. Журналист не отставал. Он спросил, знаю ли я, что большая часть работ Ницше была написана, когда он умирал от сифилиса в терминальной стадии. Я ответил, что слышал об этом и не имею основания сомневаться, хотя никакие подтверждения этого факта мне также неизвестны. Тут я услышал музыкальную заставку. Журналист сказал, что наше время почти истекло. И в ту же самую минуту он напоследок поинтересовался, не продиктованы ли мои статьи о Боге той же самой болезнью. Мне следовало предвидеть такое ударное завершение, но ответить уже не удалось. Находясь в итальянском городе Турине, Ницше был глубоко потрясен ужасным событием. Он увидел, как на улице извозчик жестоко избивает свою лошадь. Ницше бросился к лошади, обнял ее за шею, зарыдал, а после этого у него случился тяжелейший припадок с судорогами, и остаток своей несчастной и мучительной жизни он провел под присмотром матери и сестры. Интересна дата этого события. Все случилось в 1889 году, а мы знаем, что в 1887 Ницше открыл для себя Достоевского, который оказал на него колоссальное влияние. Налицо почти сверхъестественная связь между эпизодом на Туринской улице и кошмарным видением Раскольникова накануне совершенных им убийств. Этот кошмар не сможет забыть никто из тех, кто прочел «Преступление и наказание». Достоевский пишет как раз об избиении лошади. Хозяин хлещет ее по глазам, по спине, призывает прохожих помочь ему в страшном деле. Мы не упускаем ни одной детали ужасной сцены. Если одного лишь стечения обстоятельств оказалось достаточно для того, чтобы Ницше окончательно лишился рассудка, значит все его страдания, не связанные с произошедшим, сделали его слабым и уязвимым. Следовательно, никак не сделали его сильнее. Теперь я думаю, что самое большее, на что он был способен в те редкие моменты, когда боль и безумие не терзали его, это собрать воедино свои глубокие афоризмы и парадоксы. И это давало ему эйфорическое ощущение собственного триумфа, триумфа воли. Книга «Сумерки кумиров» вышла почти одновременно с ужасным событием в Турине, поэтому совпадение оказалось максимально полным. Давайте рассмотрим еще один пример, совершенно иной, куда более умеренный философ, который гораздо ближе к нам по времени. Профессор Сидни Хук всегда был материалистом и прагматиком. Сидни Хук, 1902-1989, американский философ, атеист, последовательно выступал против религии как спекулятивного образования, цель которого – ограничить свободу человека. Эта мысль проводится в работе Хука «Религиозная свобода с точки зрения неверующего гуманиста» 1964 года. Он писал изысканные трактаты, в которых сочетались идеи Джона Дьюи и Карла Маркса. Джон Дьюи, 20 октября 1859, 1 июня 1952, американский философ и педагог, представитель прагматизма и атеизма. Профессор Хук всегда был непреклонным атеистом. В конце своей долгой жизни он тяжело заболел и начал размышлять над интересным парадоксом. Профессор Хук находился в медицинской Мекке мира в клинике Стэнфордского университета в Калифорнии. Стэнфордский университет – университет возле города Пало-Альто, в центре Кремниевой долины, штат Калифорния, США. Основан в 1891 году. Принимает около 6700 студентов и 8000 аспирантов из США и всего мира ежегодно. Университет разделен на несколько частей – факультеты бизнеса, юриспруденции, медицинский и технический. В составе университета организована Стэнфордская летняя школа нейроэкономики. Ему был доступен такой уровень лечения и ухода, о каком прежние поколения не могли даже и мечтать, но в то же время мучения его были безмерны. После особенно тяжелого приступа, который удалось купировать, он решил, что раз так, то ему лучше умереть. «Я нахожусь на грани смерти. Для лечения застойной сердечной недостаточности мне была сделана ангиограмма, которая послужила причиной инсульта. Чудовищная и крайне болезненная икота, не прекращающаяся несколько дней и ночей, препятствовала перевариванию пищи. Мою левую сторону и одну из голосовых связок парализовало. Начался плеврит, и мне стало казаться, что я тону в океане слизи. В один из редких моментов, когда боль отступила, я попросил своего врача отключить приборы, которые поддерживают во мне жизнь, или показать мне, как это сделать. Врач категорически отказался, довольно надменно заявив профессору, что со временем неразумность подобной просьбы станет ему ясна. Но философ-стоик прекрасно понимал, каковы перспективы продолжения жизни подобного рода. Он настаивал на желании умереть, приводя в свою пользу три довода. У него может случиться еще один тяжелейший инсульт, который приведет к новым страданиям. Его семье придется пережить мучительные события. На лечение безнадежного больного бесплодно тратятся огромные средства. В своей статье профессор Хук написал удивительные слова о тех, кто переживает подобные страдания. Он сказал, что эти люди лежат в матрасных могилах. «Если мы не можем считать возвращение к жизни тем, что нас не убивает, тогда что же это такое? В чем смысл этого события, которое явно не сделало Сидни Хука сильнее?» Напротив, оно сосредоточило его внимание на том, что каждое новое страдание оказывается сильнее предшествующих и ведет к единственному неизбежному результату. Если бы все было иначе, то каждый сердечный приступ, каждый инсульт, каждая мучительная икота, каждое отхаркивание усиливали бы сопротивление организма до полного выздоровления. Но это же абсурд! И мы с вами приходим к довольно необычному в аналах несентиментальных подходов к умиранию выводу. Человек хочет не умереть с достоинством, а просто умереть. Профессор Хук покинул нас в 1989 году. Я принадлежу к следующему поколению. Я еще не подошел к горькому концу жизни настолько близко, как он. Мне еще даже не пришлось думать о подобном тяжелом разговоре с моими врачами. Но я помню, как лежал на столе и видел свой обнаженный торс от горла до пупка, покрытый ярко-красной сыпью от радиации. Таким был результат месяца постоянных протонных бомбардировок, которые выжгли раковые клетки в моих подключичных и паратрахеальных лимфоузлах, а также первичную опухоль в пищеводе. Мне посчастливилось оказаться в числе тех немногих, кто получил самую высококлассную медицинскую помощь в лучшем месте – онкологическом центре Андерсона в Хьюстоне. Говорить о том, что сыпь – вещь болезненная, бессмысленно. Невозможно передать, какие мучения я испытывал. Я целыми днями лежал, тщетно пытаясь оттянуть момент, когда нужно будет сглотнуть. Стоило мне это сделать, как горло мое охватывало адская боль, кульминацией которой было ощущение того, что в спину меня легнул непокорный мул. Я гадал, выглядят ли мои внутренности такими же красными и воспаленными внутри, как снаружи. А потом меня посетила неожиданная мысль. Если бы в самом начале мне обо всем рассказали, согласился бы я на лечение? За это время я пережил несколько моментов настолько мучительных, что буквально проклинал себя за такое решение. Наверное, хорошо, что описать боль по памяти невозможно. Невозможно и рассказать о предстоящей боли. Если бы радиологи попытались заранее рассказать, что меня ждет, то они, наверное, говорили бы о мучительном дискомфорте или жжении. Я точно знаю, ничто не смогло бы подготовить и укрепить меня перед тем, против чего бессильны все обезболивающие и что поразило меня в самое сердце. Сегодня я избавлен от облучения этих точек, 35 дней каждодневных процедур максимум, который способен выдержать человеческий организм, и эта новость, пусть и не самая лучшая, избавляет меня от необходимости решать, готов ли я добровольно вновь выдержать аналогичный курс лечения. Но, к счастью, теперь я уже не могу точно вспомнить, что чувствовал в те мучительные дни и ночи. С того времени у меня было несколько периодов относительного здоровья. Как человек рациональный, я взвешиваю реакцию на облучение и плюсы подобного лечения. Я признаю, что если бы я отклонил первый этап, чтобы избавить себя от второго и третьего, то уже умер бы. А ничего хорошего в этом нет. Но все это никоим образом не опровергает того факта, что в процессе лечения я стал намного слабее, чем раньше. В самом начале я подарил своим радиологам шампанское и безо всяких усилий вскочил в такси. В процессе же лечения в Вашингтонской больнице я заполучил агрессивную стафилококковую пневмонию и дважды был отправлен с нею домой, которая чуть было меня не прикончила. Смертельная слабость, охватывавшая меня, также несла в себе серьезную угрозу. Мне часто хотелось покориться неизбежному. Меня охватывали фатализм и апатия, и я чувствовал, что проигрываю свою битву и был готов сдаться. От окончательной сдачи спасли меня жена, которая и слушать не хотела бессмысленных и нудных разговоров, и друзья, которые общались со мной абсолютно откровенно. А, да, еще постоянные обезболивающие. Как счастлив я был, увидев заветный шприц. Это было для меня настоящим событием. Если вам повезет, то некоторые анальгетики могут дать вам приятное ощущение, некое согревающее покалывание, которое покажется вам истинной благодатью. Почувствовав это, можно уподобиться несчастным наркоманам, которые грабят аптеки в поисках оксикантина. Оксикантин или деревенский героин воздействует на нервную систему так же, как героин или опиум. В США имели место вооруженные ограбления аптек, когда грабители требовали только оксикантин, а не наличные деньги. В некоторых областях, особенно в восточных Соединенных Штатах, считается наркотиком, вызывающим особую озабоченность у правоохранительных органов. Исследования показали, что в одном из регионов США этот вид наркомании стоит за 80% преступлений. Это ощущение избавляет вас от скуки, это порочное удовольствие, одно из немногих доступных обитателям Туморвилля, несет в себе и избавление от боли. В моей английской семье, напомним, что Хитчинс родом из Великобритании, национальным поэтом считали не Филиппа Ларкина, а Джона Беджемана. Филипп Артур Ларкин, 9 августа 1922, 2 декабря 1985, британский поэт, писатель и джазовый критик, друг Кингсли Эмиса. В 1984 году Ларкину было предложено почетное звание поэта-лауреата, которое он отверг. За свои литературные заслуги награжден орденом Кавалеров Славы и орденом Британской империи. В 2003 году общество поэтической книги назвало Ларкина самым любимым читателем из послевоенных поэтов в Великобритании, в 2008 году газета «The Times» лучшим британским писателем послевоенной эпохи. Беджеман Джон, 1906-1984, английский поэт, в 1972 году стал поэтом-лауреатом. Так вот, в моей английской семье национальным поэтом считали не Филиппа Ларкина, а Джона Беджемана, барда пригородов и среднего класса. Это был человек гораздо более едкий, чем порой может показаться. Мир почему-то считает его поэтом милым и уютным, чем-то вроде медвежонка Тедди. Стихотворение «Пятичасовая щетина» говорит о последнем кошмаре, пережитом этим человеком. «Наступает время, когда все мы, обитатели мужского отделения, думаем, еще один приступ боли, и я прекращу борьбу». И тот, кто еще пытался дышать, оставляет свои попытки. Это день, который мучительнее ночи. Я убедился в правоте поэта. Наступает момент, когда кажется, что боль никогда уже не пройдет, а ожидание следующего укола становится невыносимым. Неожиданно перехватывает дыхание, начинается мучительный кашель, а потом, если день неудачный, еще более невыносимое отхаркивание. Пинты слюны и слизи. И кто, черт побери, решил, что в этот момент мне пригодится еще и изжога? Я ведь ничего не ел, вся пища поступает по трубкам и капельницам. Детское чувство обиды лишает тебя последних сил. Вес убывает на глазах, и никакие трубки не могут с этим бороться. С момента постановки диагноза я уже потерял треть своего веса. Да, это меня не убивает, но атрофия мышц делает тяжелыми даже самые простые упражнения, без которых я просто перестану быть человеком. Я пишу это сразу после обезболивающего укола, который призван снять боль в моих руках, кистях и пальцах. Побочный эффект боли, онемение конечностей, наполняющее меня отнюдь не иррациональным страхом того, что я утрачу способность писать. Я абсолютно уверен, что без этой способности мое желание жить заметно ослабеет. Я часто высокопарно заявлял, что писательский труд не просто занятие, которым я зарабатываю себе на жизнь, но сама моя жизнь. И это не преувеличение. Потеря голоса мучила меня, но благодаря нескольким уколам в голосовые связки эта способность ко мне вернулась. Но ослабевшие и неспособные двигаться руки окончательно лишают меня индивидуальности. Руки для меня – это своеобразные ремни трансмиссии, связывающие меня с писательством и мышлением. При нормальной жизни эта прогрессирующая слабость развивалась бы десятилетиями. Впрочем, любой человек даже в самой нормальной жизни замечает, что каждый прошедший день отнимает у него все больше и больше, оставляя все меньше и меньше. Другими словами, процесс жизни и лишает человека сил, и одновременно приближает его к смерти. А разве может быть иначе? Начав размышлять над этим, я наткнулся на статью о лечении посттравматического стресса. Знания достались нам дорогой ценой, но зато теперь мы знаем об этом состоянии гораздо больше, чем раньше. И один из симптомов этой болезни выражен словами закаленного ветерана. Пытаясь объяснить свое состояние, он сказал: «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». Так проявляется отрицание. Мне нравится немецкая этимология слова «штарк» – «сильный» и производного от него использованного Ницше «штарка», то есть «сильнее». А вот назвав человека «штарка» на идише, вы скажете, что он боец, крутой парень, прилежный работник. В настоящее время я решил смириться со всем, чего лишает меня болезнь, и продолжать бороться, несмотря на неизбежный уход. Повторяю, это гораздо больше того, что должен сделать здоровый человек. У здорового гораздо больше времени, хотя судьба нас ждет одна и та же. Впрочем, человек в любом случае имеет возможность разбрасываться поверхностными максимами, которые никоим образом не соответствуют действительности. Я окончательно решил, что доверять Ницше нельзя. Или нужно притворяться, что у тебя есть то, чего на самом деле нет. Но из этого правила есть одно исключение. Хорошая сторона жизни ракового больного связана с кровью. В этом отношении рак – совершенно особенная болезнь. Больному приходится отдавать определенное количество крови, при постановке катетера, во время анализов на уровень сахара или другие показатели. Я всегда очень спокойно относился к анализам крови. Я входил в кабинет, садился, мне накладывали жгут, чтобы нужная вена проявилась, а потом следовал легкий укол, и моя кровь заполняла пробирки и шприцы. Но со временем эта процедура стала одним из приятных событий, заполненного процедурами дня. Лаборантка садилась рядом, брала мою руку или запястье и тяжело вздыхала при виде красноватых и фиолетовых пятен, которые придавали руке весьма экстравагантный вид. Вены прятались от нее, они были либо пусты, либо сожжены. Очень редко они поддавались на уловки вроде постукивания по руке кончиками пальцев. Впрочем, и в этом случае ничего хорошего не получалось. Появлялись огромные отеки возле локтя или на запястье или в любом другом месте. Кроме того, медикам пришлось перестать притворяться, будто процедура эта совершенно безболезненна. Прекратились дурацкие разговоры о маленьком укольчике. На самом деле больно не от того, что игла протыкает твою руку во второй раз. Больно, когда эта игла начинает двигаться туда и сюда в надежде разыскать вожделенную вену и получить столь ценную жидкость. И чем дольше длится поиск, тем больнее. Это прекрасная иллюстрация всего процесса болезни. Борьба с раком сводится к борьбе за добычу нескольких капель крови у большого, теплого млекопитающего, которое не способно их дать. Поверьте, говоря, что очень быстро начинаешь сочувствовать лаборантам, я вовсе не преувеличиваю. Они гордятся своей работой. Им не нравится причинять дискомфорт. И они постоянно и с облегчением уступают место другим добровольцам или людям более опытным. Но выполнить процедуру все равно нужно. А если это не удается, то начинается настоящий переполох. Недавно мне должны были установить постоянный катетер, чтобы не колоть вены каждый раз. Специалисты заверяли меня, что процедура займет не более 10 минут. Да и на личном опыте я был уверен, что так оно и будет. У нас ушло не меньше 2 часов. Врачи терзали мои несчастные вены на обеих руках, а я лежал между 2 простынями, покрытыми пятнами засохшей крови. Напряжение врачей и сестер было физически ощутимо, и решения проблемы не имелось. Поскольку подобные события в моей жизни становились все более привычными, я постепенно превратился в специалиста по поднятию морального духа. Когда лаборантка уже была готова все бросить, я попросил ее продолжать и всячески выразил ей свою симпатию. Я припомнил, сколько попыток делалось в прежние разы, чтобы подтолкнуть ее к новым усилиям. Я превратился в отважного английского иммигранта, стоящего выше боли от маленьких укольчиков. Я личным примером доказывал, то, что меня не убивает, делает меня сильнее. Впрочем, убежденность моя началась слабеть в тот день, когда я попросил продолжать после 11 попыток, в душе надеясь на то, что все сдадутся и мы сможем спокойно лечь спать. И тут мрачное лицо врача прояснилось. 12-й раз счастливый!» – воскликнул он, и заветная жидкость наконец-то начала поступать в шприц. С этого момента я понял, что нет никакого смысла притворяться, будто страдания делают меня сильнее, и заставлять людей продолжать старания. Чтобы вы не думали о том, как моральное состояние влияет на результат, совершенно очевидно, что от иллюзий нужно избавляться раньше, чем от всего остального.